Глава 81. Пики молча заполнили комнату, освещенную свечами. Их пляшущее пламя превращало фигуры присутствовавших в гротескные силуэты, изгибающиеся на стенах. Когда все расселись, Джокер посмотрел прямо на пустующий стул. «Карта была оставлена на кровати Пигота», — сообщил он. Все замерли в ожидании. Новая карта означала появление новичка. Все уже раздумывали над вариантами его инициации. И он от нее отказался, — закончил председатель собрания. Карты в недоумении смотрели друг на друга. Комната наполнилась оглушительной тишиной. «Сэр?» — переспросил король, нарушив протокол. Джокер пропустил нарушение мимо ушей. В данной ситуации оно было вполне понятно. Насколько он знал, раньше подобное случалось только дважды. Каждая карта сейчас думала о том же. Почему кто-то отказывается от возможности стать членом элитного, привилегированного общества, которое будет охранять его всю оставшуюся жизнь? Приглашение стать членом общества ПИК открывало перед кандидатом доступ к любому члену клуба, прошлому, нынешнему или будущему, к сотням состоятельных, обладающих властью людей во всех сферах человеческой жизни, в медицине, образовании, спорте, экономике, политике и юриспруденции. Джокер подождал, пока все в комнате осознают эту информацию. Отказ от предложения был оскорблением всему, во что они верили, отрицанием ценностей, к которым они преклонялись в жизни, вызовом братству, которое было превыше всего остального. «Вы все понимаете, каким должно быть наказание?» — спросил Джокер. По комнате пронесся ропот. «Доставайте ваши булавки. Время голосовать». Джокер кивнул королю, который должен был проголосовать первым. Тот подтолкнул свою булавку к центру стола. Одна за другой булавки остальных карт оказались там же. Карты проголосовали. Джеффри Пигот отказался от карты туза, и закончиться это могло только одним. Джокер знал, что он должен сделать.